поднимается из русской земли свой царь. И не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему. Огонь уже подымался над костром, захватывал его ноги и разослался пламенем по дереву. Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу? Немалая река Днестр, и много на ней заводьев, речных густых камышей, отмелей и глубокодонных мест. Блестит речное зеркало, оглашенное звонким яченьем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем. И много куликов, краснозобых, курхтанов и всяких птиц в тростниках и на прибрежьях. Казаки живо плыли на узких двухрульных челнах, дружно гребли веслами, осторожно минули отмели, сполашивая подымавшихся птиц. И говорили про своего атамана. Казаче, котки два, шари-бури обидва. Люлей, люлей, мой Иванка, завтра утром с позаранку саблю ты прицепишь к боку и поедешь в мир широкий. А в воротах конь споткнется, сын домой уж не вернется. Котки два, шари-бури обидва.